Глава 14. Елисей многое поведал о нем, где живет и как день проводит. Осмотреться надо будет, а там решим, как и что. Главное, чтобы видоков не было, и тело потом его спрятать, — медленно произнес я, хотя кое-какие мысли на этот счет у меня были, но делиться ими я и посчитал преждевременно. — Тоже верно. И Петрушка нам враг и опасен. Надо его с живота лишить. — серьезно кивнул Прокоп. Богдан же лишь переводил взгляд с отца на меня и хлопал глазами. В этот момент за оградой послышались шаги, и разговор затих. Калитка ворот открылась, и за ней оказался парень лет 20, одетый в зипун и шапку треух, и молодая женщина, которая была супругой Савки. Видел я ее в прошлый визит мельком, но запомнил. Лет ей было 20 или чуть меньше, волосы закрыты, одета в сарафан и душегрею, с карими глазами и внимательным взглядом. — Здрав будь, Андрейка! Ждал тебя мой супруг. Я сейчас же пошлю за ним. Обожди его здесь, не прими за обиду, но нынче я одна дома, — медленно произнесла. — И ты здравствуй, — кивнул я. — Благодарю за весть. Ты мужняя, мы же чужие, не родичи, я все понимаю, и никаких обид. — Василиса я, — представилась она и перевела взгляд на парня. — Никша, бегом за супругом. И тот тут же сорвался с места. Полчаса ожидания, и возле нас появился запыхавшийся Савка. — Андрейка, как же я рад тебя видеть! — тепло произнес он. — Я уж думал, не свидимся. — А чего ты так думал-то? — с подозрением покосился я на него. — Да болтали всякое, — заюлил он, и я начал давить его взглядом. — Ну, мало ли, — пожал он плечами, — ведь что угодно могло произойти и в другом городе. У тебя ж такие деньжищи. Да и на Владимирской дороге нынче убитых нашли. Тати, поди, озоруют. Вот я и беспокоился. Он даже приобнял меня. Да и думал, ты позже объявишься. Смерив его взглядом, я сказал быстрее, чем успел сообразить, и прикусить язык. — Долги трясут. Заели, поди? — Заели, — сник лицом Савка. — Решим твое дело, — хмыкнул я. — Все, как и обещал. Савка вновь расцвел и тут же забарабанил в калитку, которую почти сразу открыли. Видать, его супруга находилась рядом. Мы сразу прошли в беседку. — Прокоп, сумки, — скомандовал я, и он тут же поставил поклажу на стол. — Тебе удалось! — с предвкушением начал рассматривать сумки Савка. Я, не говоря ни слова, открыл одну из них и извлек комплекты бус. «Ох!» — вырвался из Савки вздох восхищения, и он тут же аккуратно взял у меня из рук красные бусы и начал их рассматривать. Минуты три он ими любовался. «Красивые! Дорого, поди, за такое-то!» — отмер он. «Не дороже денег», — хмыкнул я. «Вот только думаю, почем продавать стоит? Я вот думаю, рубля 2 или 3». «Окстись!» — тут же прошипел Савка. — Не меньше 5, а то и 7. — Пусть будет 5, — кивнул я. — А много ли у тебя таких? — показал Савка на сумке. — Бус 30, 15 красных и зеленых. Еще есть отдельно бусины, 205. Их отдельно можно продавать, по копеек 20-30. — Покажи, — дрогнувшим голосом произнес Савка. Прокоп хмыкнул, открыл вторую сумму, достал оттуда 2 бусины и передал Савке. Пару минут он подглядывал, а после пересчитал бусины в нитки бус. — Да, можно и по 30, — кивнул он. — Только это не все, — усмехнулся я. И, поднявшись с лавки, из третьей сумки извлек несколько зеркал, каждое из которых было замотано в отдельную тряпицу, и выложил перед Савкой. Он сразу же раскрыл тряпицы и замер, вглядывая в зеркало, Оно получилось не идеальным и искажало отражение, но все же это было намного лучше, чем смотреться в лужу или бочку. «Зеркало!» Только протянул Савка и медленно, не спеша, к нему прикоснулся, словно боясь. А после, выдохнув, аккуратно подхватил его и начал рассматривать себя. «Да, в бочке я по-другому смотрелся», — хмыкнул он. «И почем они?» «Вот тут уж я и не знаю», — пожал я плечами. «Да и размером они разные. Надеялся, что ты подскажешь». «Покажи все», — произнес Савка дрогнувшим голосом, и пришлось все зеркала разглядывать на столе. По каждому мы определяли свою цену, ведь они отличались размерами, и вышло весьма прилично. «Продавать их придется аккуратно и не быстро, да и парочку подарить надо будет, земскому старости точно, воеводе наверняка, ежели чего они помогут. Дорого, конечно, но их подмога может сгодиться», — поделился своими мыслями Савка. «Не к спеху», — кивнул я. «Главное, долги отдашь, и еще останется. Твоя доля десятина будет, согласен?» И, прищурившись, я посмотрел на напрягшегося Савку. «Согласен». И мы ударили по рукам. «Савка, я же не весь товар смог выкупить, лишь то, на что хватило. Часть товара у человека осталась. Может быть, еще позже выкупить». «Ох ты ж!» — выдал Савка. — «Ну, тут уж я и не знаю, как выйдет с продажи. Товар дорогой, многие будут глазеть, да не каждый купит», — поразмыслив, выдал он. У меня же возникла идея провести предпродажную подготовку. Да и знал я, что ночная кукушка всегда перекукует дневную, и на этом надо сыграть. В общем, так. Завтра, после утренней службы, захвати супругу и пройдись по торгу. Но главное, чтобы она надела эти бусы, пусть все увидят. После подари бусы земскому старости и еще кому из важных. У них же жены явно тоже захотят покрасоваться, — выдал я. — Уж наверняка не упустят, — кивнул Савка. — Денек-другой выжди, пока слухи по городу не пойдут, и продавай. «Кстати, вот, держи», — и положил на стол кошель, в котором было 5 рублей. «Наймешь себе охрану кого, а то тати заберутся и захотят товар отнять». Савка тут же встал за стола и отвесил мне поясной поклон. «Благодарю тебя, Андрей, за заботу». «Как продажи пойдут, сразу долги отдай, не дожидаясь, и еще кого найми. Также мне надо будет, чтобы ты нанял 5 человек, что согласятся со мной съездить. Да не абы кого, а тех, кто не подведет, и можно будет на них положиться». «А куда съездить-то?» — с интересом спросил мой торговец. «Да, пожалуй, уже мой». «В Белгород, к деду, али на Москву, я еще не решил». «А найму охочих», — кивнул он серьезно. «Ладно, пойду я тогда», и поднялся из-за стола и направился в сторону ворот, возле которых замер и обернулся. «Савка, а у тебя телега найдется и сено?» «Телег-то есть, а вот сено, увы. Продал я все, чтобы часть долгов покрыть». «Одолжишь?» — поинтересовался у него. «Бери, конечно, не жалко», — развел руками Савка. «Только с возвратом, а то бегай, ищи потом подходящую». «Конечно, верну», — кивнул я. «Сегодня вот Богдан придет за ней чуть позже». «Добро». И мы распрощались с купцом. Когда я дошел до дома, у меня уже был примерный план. «Богдан, возьмешь Вишку, домерина какого, которого в телегу можно поставить, заберете телегу и прикупите сено, а потом обратно». «Сделаю, конечно, а зачем?» — с интересом спросил он. — «Завтра увидишь. Вишки сильно о наших делах не рассказывай», — предупредил я его. — «А, само собой», — кивнул он серьезно. Вернувшись на постоялый двор, мы перекусили, и Богдан с Вишкой отправились исполнять приказ. Я же захватил Елисея и Прокопа, и мы прогулялись до дома Петрушки. Дальше наш путь лежал до церкви, в которую ходил мой враг, а потом до Аглицкого двора, тем путем, которым он ходит. Я внимательно изучил его маршрут. Как мне было известно со слов Елисея, Петрушка с утра, как примерный христианин, посещал вместе с семьей церковь, а вот потом мог проводить семью домой, а мог и отправиться к англичанам. Сейчас мне было неважно, сам ли Петрушка покусился на мою жизнь, жизни моих людей и мое имущество, или англичане его отправили. До самих англичан я не дотянусь, слишком сложно. Если и получится, после их смерти город будет стоять на ушах, и его весь перевернут в поиске виновных, а я могу наследить, все же не матерый убивец. А вот смерть Петрушки могут вполне пропустить. Понятно, что островные будут рыскать, но это все же не то. Да и пропажа Петрушки охладит их пыл. И они наверняка подумают на конкурентов и будут в ту сторону смотреть. А мое участие в этом деле останется незамеченным. На маршруте моего врага мне попалось пару интересных мест, где его можно подкараулить. Два проулка и небольшая рощица возле ручья. Главное, чтобы людей было вокруг мало, и мы могли все провернуть. На следующее утро народ бодро стекался к деревянной церквушке, активно крестясь и ломая шапки. Я был среди этой толпы, и мой взгляд нет-нет и замирал на одном толстяке. Главного я уже достиг. Он в моем поле видимости, и упускать я его не намерен. Хорошо, что он нас не заприметил. План по свершению мести уже был оговорен, и осталось лишь привести его в исполнение. Самое сложное, что сейчас меня томило больше всего, не выдать своего присутствия этому гаду, затеряться в толпе и при этом не потерять его из виду. Но вроде справляемся. Петрушка никаких признаков, что нас заметил, не подавал, да и в целом вел себя спокойно и почти безмятежно. Пускай. Недолго ему осталось. Наконец служба закончилась, и народ потянулся к выходу. Этот момент мы тоже заранее обсудили. Богдан задержался в церкви на случай, если Петрушка решит выйти последним. Я двинулся к выходу одним из первых, а вместе со мной Елисей и Прокоп. Отойдя в сторону от ворот церкви, мы остановились возле ограды чьей-то усадьбы. Не одни мы были такие, поэтому в нашу сторону даже и не смотрели. А тут и враг мой показался вместе со своей семьей. Даже отсюда видно, как по его щекам стекал пот. С его телесами ему наверняка было особенно тяжело стоять. Но вот он отдышался и двинул к ближайшей улице. Дав ему отойти метров на 20, мы пошли следом. Народу постепенно становилось все меньше, а значит, незаметно идти за Петрушкой тоже было все тяжелее. К тому же шел он не один. Рядом с ним, пусть и не держась за руку, семенила женщина, а справа от Петрушки, то забегая вперед, то отставая на несколько шагов, прыгал пацаненок. Видать, сынок. Было ли мне их жалко? Да, ведь я человек, и мне не чужды обычные чувства. Но, несмотря на жалость, надо было исполнить задуманное. А на крайний случай, если не найдется родичей у них, через Савку о них позабочусь. «Домой идет», — шепнул мне на ухо Елисей, когда мы удалились от церкви. «Вижу», — угрюмо буркнул я. «Ничего», — шмыгнул носом Елисей, — «своих спровадит, да снова к хозяевам пойдет». В ответ я кивнул. Учли вчера эту возможность. Так мы и дошли до самого дома Петрушки, оставаясь на расстоянии. Богдан и того больше отстал. Когда толстяк зашел в ворота дома, я задумчиво покосился на Елисея. «Долго ждать, как думаешь?» — спросил я. Но тот лишь пожал плечами. «Тогда пора засаду выставлять», — решил я и глянул на Прокопа и Богдана. Им выпало опередить меня и заныкаться в проулке по пути от дома Петрушки до Аглицкого подворья. Мы с Богданом двинем следом и прикроем их, если что. Пока ждали, когда Петрушка выйдет, напряжение только нарастало. Мало ли что может произойти. Вдруг решит дома остаться или не один пойдет. А даже если один, вдруг заметит нас. Но вот вскоре толстяк покинул свое подворье, и все сомнения я постарался задвинуть куда подальше. Время действовать. Петрушка прошел мимо нас, непринужденно посвистывая под нос. Тут мы с Богданом постарались сделать вид, словно что-то разглядываем, крутим в руках или что-то вроде того, из-за чего вынуждены повернуться друг к дружке лицом. Вроде не понял толстяк, мимо кого прошел. Подождав, пока он отойдет подальше, мы двинулись следом. Как нарочно из-за поворота вышла парочка людей. «Ускоряемся!» — шепнул я послужильцу и сам тут же прибавил шагу. До своротки, где Прокоп с Елисеем должны были спрятаться, ему было идти всего 100 метров. Петрушка шел не торопясь, вальяжно, с чувством собственного достоинства. По сторонам почти не смотрел. И так все уже видел. Что там нового? Когда до проулка ему оставалось 10 метров, я, приложив руки ко рту, свистнул с переливом, а после, рассмеявшись, указал куда-то вверх. Такой способ предупредить мы обговорили заранее. Петрушка оглянулся на нас, покосившись, что-то буркнул себе под нос и продолжил свой путь. Потому и не приметил, как из проулка, мимо которого он проходил, выметнулись вперед руки и тут же накинули бечевку на шею толстяку. Захрипел Петрушка и в панике замахал руками во все стороны. Я тут же рванул вперед вместе с Богданом и схватил толстяка за правую руку, не давая ему возможности что-то сделать. Богдан точно так же перехватил его левую руку. Прокоп тащил Петрушку на себя вглубь проулка, ожесточенно затягивая бечевку на шее нашего врага. Елисей держал толстяка за плечи, чтобы бывшее начальство не вырвалось. Петрушка дергался долго. Все никак не хотел умирать. Хоть сам невысок ростом, да и телеса немалые, а силы столько, что в одиночку никто из нас с ним бы не справился. Никто. Но против нас вместе у него шансов не было. Как только глаза у него закатились, а руки и ноги перестали дергаться... «Оф!» — вытер пот со лба Елисей. «Ну и упертый, зараза!» В отличие от него я не стал расслабляться. «Богдан, беги за телегой! Мало убить, надо еще и не попасться!» Благо телега, которую правил Вишка, стояла недалеко. Тело Петрушкиными перехватили под руки, поддерживая промеж себя, и сдвинули ему шапку на лицо. Через пару минут Богдан подогнал телегу. Вишку он отправил на постоялый двор, нечего в этом деле участвовать. Быстро спрятав тело Петрушки, мы отправились на выезд из города. За воротами наш путь лежал до Волги, и пусть плывет Петрушка в далекие дали. У ворот была небольшая пробка из телег людей, так что пришлось ждать. Когда до ворот осталось всего пару телег, рядом с нами появился плюгавый мужичок и принялся разглядывать наше сено. «А, кажется, сен купили. А хорошее?» — глянул он на Прокопа и тут же запустил туда руку. «Почем?» — с интересом спросил он. «А это что такое?» И он вытащил из-под сена шапку Петрушки. «Вот же ж!» — промелькнуло у меня в голове.